непобедимый. Перевод стиха. О непобедимый, верховный Господь! Когда Брахма и Шива и другие полубоги, а также демоны помышляют о материальных наслаждениях, они подвергают себя суровым лишениям и совершают аскетические подвиги, чтобы добиться моей благосклонности. Но я не оказываю милости никому, даже величайшим из великих, кроме тех, кто неустанно служит твоим лотосным стопам. Я всегда храню в сердце твой образ и потому не могу быть благосклонна никому, кроме твоих преданных слуг. О непобедимый Верховный Господь! Когда Брахма, Шива и другие полубоги, а также демоны помышляют о материальных наслаждениях, они подвергают себя суровым лишениям и совершают аскетические подвиги, чтобы добиться моей благосклонности. Но я не оказываю милости никому, даже величайшим из великих, кроме тех, кто неустанно служит твоим лотосным стопам. Я всегда храню в сердце твой образ, и потому не могу быть благосклонна никому, кроме твоих преданных слуг. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В этом стихе Лакшми Деви, богиня процветания, прямо говорит, что никогда не дает благословлений материалистам. Бывает, что какой-нибудь материалист сказочно богатеет и возвышается в глазах других материалистов. Но на самом деле это богатство ему дарует не сама Лакшми Дева, а богиня Дурга, материальное воплощение богини процветания. Те, кто ищет мирских богатств, поклоняются Дурге, произнося такую мантру: «Танам дехе рупам дехе рупавита бхаря дехи». «Великая мать Дурга, прошу тебя, даруй мне богатство, силу, славу, хорошую жену и прочие блага». Умилостив богиню Дургу, можно получить от нее и эти блага, однако они, приходящие, потому могут принести лишь видимое счастье – майя сукху. Махараджа Прахлада говорит: «Майя суккая бхарма удвагатоу вимудхану». Он называет тех, кто тяжко трудится ради материальных благ, вимудхами, то есть глупцами и невеждами, потому что счастье, которого они ищут, призрачно. С другой стороны, если обладателем несметного материального богатства становится преданный, например, Махараджа Прахлад или Махараджа Друва, такое богатство не является майя суккой. Ни с чем не сравнимые богатства, которые обретает преданный, это дар самой богини процветания, пребывающей на груди Нараяны. Материальные богатства, вымоленные у богини Дурги, приходящие, в Бхагавадгите 7.23 сказано: «Антавату бхалам пешам тадбхават ялпа медхасам». К приходящему счастью стремятся только скудоумные. Я сам видел, как один из учеников Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура хотел завладеть имуществом своего духовного учителя, и духовный учитель по своей милости отдал ему это приходящее имущество. Однако он не наделил этого ученика способностью проповедовать по всему миру учение Чайтани Махапрабху. Это особая милость, способность проповедовать дается только тому, кто просто хочет служить духовному учителю и не стремится получить от него что-либо материальное. В этой связи очень поучительная история демона Раваны. Равана попытался похитить у Господа Рамачандры Ситу Деви, богиню процветания. Однако ему это не удалось. Взамен настоящей Ситы Деви Равана силой увез в свое царство ее подобие, воплощение Майи или Дурга Деви. В результате, вместо того, чтобы снискать благосклонность истинной богини процветания, Равана и вся его семья были уничтожены могуществом богини Дурги. Сриштисхити пралая садхана шактир эка. О непобедимый Верховный Господь! Когда Брахма, Шива и другие полубоги, а также демоны помышляют о материальных наслаждениях, они подвергают себя суровым лишениям и совершают аскетические подвиги, чтобы добиться моей благосклонности. Но я не оказываю милости никому, даже величайшим из великих, кроме тех, кто неустанно служит твоим лотосным стопам. Я всегда храню в сердце твой образ, и потому не могу быть благосклонна никому, кроме твоих преданных слуг. Итак, Лакшми Деви продолжает делиться своим сознанием Кришны. Во Вселенной существует четыре источника чистого знания. И Кришна говорит: «Я есть знание». Таким образом, знание – это наука о Кришне, И так говорится, что живое существо обладает 54% качеств Кришны, но оно не обладает таким могуществом, но оно обладает этими качествами Кришны. Таким образом, результатом всей деятельности или практики является проявление этих качеств. Поэтому говорится «божественные натуры», что означает, в человеке проявляется его изначальная природа. Это природа качеств Кришны. Говорится, что когда человек достигает чистого преданного служения, то есть становится чистым преданным, он по своему могуществу превосходит всех живых существ вместе взятых. Таково могущество преданного служения. Это описывается в Бхакти Расамриту Синху, Нектаре преданности. Рупа Госвами описывает это положение чистого преданного, что его могущество не отлично от могущества даже самого Господа, поскольку Господь исполняет все желания своего преданного, чистого преданного. И когда преданный дает какие-то наставления, то они становятся могущественными. Они становятся наставлениями, которые по силе равны силе наставлений самого Кришны. Поскольку человек, пребывая в сознании Кришны, полностью находится в прибежище его энергии. Его энергии йога-майя. И поэтому мы вчера говорили об этом, что йога-майя является удивительной энергией. Она невозможная делает возможным. Маха-майя возможное делает чем? Невозможным. Таковы функции двух этих энергий. И когда человек покрыт материальной энергией, ему все невозможно. Невозможно победить вожделение, невозможно жить, посадхане, невозможно избавиться от каких-то привычек и так далее. Если вы слышите этот термин «невозможно», «я не могу», «куча обстоятельств», это является проявлением иллюзорной энергии. Это является показателем того, что человек находится в очень обусловленном состоянии. То есть он не осознает себя как душу. Итак, в Бхагавад-гите говорится, что человек, который не отказывается от плодов своей деятельности, не способен осознать свою духовную сущность. А значит, и не способен понять, что для него практически, не теоретически, а практически, не существует чего? Преград. Поэтому Кришна говорит Арджуне: даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. То есть ты будешь успешен во всех своих начинаниях и во всех преодолениях. Все преграды, говорится, когда человек становится преданным и пользуется сознанием Кришны, то любая проблема, которая выглядит как огромный океан, становится не более размера телячьего копытца. Он спокойно переходит. Как мы, допустим, можем увидеть какое-то телячье копытце и думать: «О, нет, я не смогу обойти его никогда, я не смогу переступить через это, о, нет, нет, это нужно совершать такие аскезы, ай-ой». Даже никто так не думает. Даже внимания не обращают люди, переступают через телячье, через след этого теленка, наполненный водичкой в такой в дождливый день. Это говорится, что человек вышел из-под влияния материальной энергии и, несомненно, находится под покровительством этой энергии, которая называется йога-майя. Итак, человек должен понять эти представления. И для того, чтобы понять, он должен обратиться к тем, кто понимает. И поэтому существует четыре источника чистого знания, которые называются сампрадая. Сампрадая означает чистый источник знания. Что значит чистый? Без примеси эгоизма, без примеси какого-то личного корыстного мотива и так далее. Чистый, незамутненный. То есть он авторитетный. И это называется гносеология. Что же является авторитетным источником знания? Это объясняет наука гносеология. Но в сегодняшнем мире, в материальном мире и в векале люди не знают, что самым авторитетным источником знания является шабда. Поскольку шабда не имеет примесей этих восьми материальных элементов. Это ложное эго, интеллектуальные спекуляции, умственные измышления, умственно-чувственные измышления, а также огонь, земля, вода, воздух и эфир. Там в шабде нету этой примеси. И поэтому шабда считается самым чистым источником. В чем же чистота? Там нету материальных примесей. Как только появляются материальные примеси, как это говорит или указывает на нечистоту, то есть невежество. И нельзя назвать этот источник знания сампрадая, то есть чистым, чистым. Поэтому, когда люди обращаются к нечистым личностям, которые имеют какие-то корыстные цели, они, несомненно, не способны получить эту чистоту. И поэтому в материальном мире существуют эти четыре сампрадая, брахма-сампрадая, где брахма делится своей реализацией, то есть своим сознанием Кришны. Лакшми-сампрадая или Шри-сампрадая, где Шри-деви, она делится своей реализацией, или Рама-деви ее еще называют. Она делится своей реализацией, то есть она рассказывает сознание Кришны, свое сознание Кришны. Есть Кумара-сампрадая, когда кумары рассказывают свое сознание Кришны, объясняют свою собственную реализацию, свои взаимоотношения с Господом и учат, как достигнуть этих взаимоотношений. И Рудра-сампрадая или Шива-сампрадая, Господь Шива, он также обучает своим взаимоотношениям с Господом. И поскольку они являются чистыми преданными, они достигли высокой ступени чистоты, то есть практически они не принадлежат этому миру, как Господь Брахма, как Шри-деви, как Кумары и как Господь Шива. Их положение трансцендентально, хотя Брахма, Шива, Кумары и Лакшми-деви относятся к разным живым существам. Разным живым существам. Лакшми-деви трансцендентно. Господь Шива также трансцендентален. Брахма? Нет, он относится к джива-татве. Иногда брахмаста, положение Брахмы занимает сам Господь, но Брахма к джива-татве. Кумары. Кумары также джива-татвы, хотя они являются частичными воплощениями, как, допустим, мы видим Шакти, Овеши, Аватары или какие-то еще личности. Индра частичное воплощение является, Варуна, Чандра. Полубоги являются частичными проявлениями Кришны в материальном мире. Так же, в общем-то, как и мы. Мы также являемся частичными проявлениями. 54% качеств Кришны находится в нашей природе. То есть мы на самом деле очень яркие личности, очень могущественные. Если представляете, если один чистый преданный по своему могуществу превосходит всех живых существ вместе взятых, можно понять, какой огромный потенциал скрыт в духовной природе живого существа. Но этого невозможно постичь, если человек не отказывается от плодов своей деятельности. И так очень часто можно слышать: это невозможно, то невозможно, я не могу и так далее. Все это признаки осквернения или обусловленности живых существ. И когда вы разговариваете с кем-то или общаетесь, вы можете видеть состояние этой обусловленности. И поэтому духовный учитель, несомненно, сразу, мгновенно определяет, до какой степени осквернено живое существо. Когда он что-то ему говорит, и оно говорит, что «я не смогу», «это невозможно», «это то, все, это пятое, десятое». Это показатели того, что живое существо еще не находится даже в понимании, что же такое духовная жизнь. Оно даже не находится в понимании этого. Оно думает: как же я могу отказаться от денег, как же я могу отказаться от семьи, как же я могу отказаться от детей, кто же все это устроит, как же это все будет, как я-то могу все бросить и проповедовать по всему миру, а кто позаботится о том, о сём, о пятом, о десятом. Это лишь показатель того, что человек находится в обусловленном состоянии. его чувства несовершенны, он ошибается в своих выводах, несомненно. Он склонен обманывать и себя, и окружающих. Итак, Шрила Прабхупада всегда подчеркивает, что как только человек открывает рот, так сразу понятно, кто перед вами. Какова реализация? И люди пытаются обманывать окружающих, говорить, я продвинутый, вот так, делиться своей философией и так далее. И, как правило, какие-то такие же недалекие глупцы, они склонны разделять их мнение. Разделять. То есть они усовершенствуют это представление в других живых существах. То есть живое существо и так обусловлено, оно хочет услышать оправдание, то есть более качественную философию, оправдывающую ее собственное обусловленное положение. Поэтому мы видим, люди прибегают к разного образа религиозным обусловленным положениям. Как Шрила Прабхупада говорит, надо понять, что многие религиозные системы, практически все, находятся в гунах материальной природы. Поэтому они отражают какое-то эгоистическое желание данной категории живых существ. И они объединяют их в огромные общественные формации. То есть мы видим, там христианская целая огромная существует формация, там мусульманская, буддийская, еще какая-то. Индуисты существуют, огромное количество индуистов и так далее. Но практически вайшнавов не так много. Вайшнавов не так много. То есть те, кто понимают, что все это является разновидностями обусловленности гунами материальной природы или их конфигурации. Итак, Шрила Прабхупада просит о том, чтобы преданные делились своей реализацией, чтобы они могли поделиться своей реализацией. Но что значит своя реализация? Это реализация, которую живое существо приобрело от реализации своего ачарьи. Что значит является нашей реализацией? Нашей реализацией является та часть, которую мы осознали в реализации своего ачарьи, у которого есть отношение с Кришной, с духовным учителем. Таким образом, это называется ачара. Ачарья – это две категории, которые воплощает в себя лидер, духовный лидер. Это ачара, проповедь и прачара. Вернее, ачара – это деятельность, и прачара – это проповедь. То есть философски, как он философски это преподносит. И ачара, как он действует сам. Таким образом, мы можем понимать, кто же лидер. Не то, как он говорит. Это не всегда полный показатель реализации человека, как он действует сам. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что человек должен устремиться к наиболее возвышенной личности, то есть действовать и брать пример со старшего. Что такое старший? Это тот, кто в большей степени осознает положение или принимает авторитет ачарьи. Принимает авторитет ачарьи. И, допустим, в Искон у нас существует ачарья. Это Шрила Прабхупада. Он является ачарьей. Почему? Он осознавал, что не исполнять указания духовного учителя является оскорблением. Это является не просто оскорблением, это является гуру апаратхи. И Шрила Прабхупада дает свою реализацию в Шримад Бхагаватам, где он объясняет историю Махараджа Бхараты. Почему Махараджа Бхарата превратился в оленя? И Прабхупада говорит, только глубоко продвинутый человек в духовной жизни может понять, что Махараджа Бхарата совершил гуру апаратхи. Но если Прабхупада не дал нам этих комментариев, мы бы никогда в жизни и не разглядели там чего. Гуру апаратхи. Наоборот, хороший царь там медитировал, сидел, возливал масло в огонь. Бедный олененок. Мы бы даже его увидели каким? Каким оскорбителем, величайшей личностью. Поэтому в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада сразу делится своей реализацией, то есть реализацией возвышенной личности, глазами трансцендентного знания рассматривает Курукшетру. И он говорит с позиции мирской религиозности, то есть религиозности, которая имеет примеси вот этих гун, Арджуна намеревался совершить величайшее злодеяние, потакаемое Кришной, собираясь убить своих родных и близких. Величайшее злодеяние, не какое-то греховное деятельность, злодеяние. Таким образом, мы видим, как какие-то определенные мирские религиозные личности, но те, кто стоит на пути мирской религиозности, даже в Индии все эти триведавади, я уж не говорю о христианстве, мусульманстве там или о чем-то, они, несомненно, рассматривают Курукшетру как очень такое опасное положение. И поскольку авторитет Курукшетры высокие, они начинают давать им свои интерпретации этим действиям Арджуны. Что на самом деле пять пандавов – это пять чувств, там то все, что это на самом деле не историческое событие, не реальное событие. Это объясняется внутреннее состояние йога. Кауравы – это плохие качества, анартхи. И как вот эти пять чувств должны подчиниться параматме, параматме сверхдуше. И сверхдуша представляет такую как бы комбинацию или такое, так сказать, совмещение разума и сознания. И что йог, это Бхагавад-гита, предназначена для внутренней жизни человека. То есть никакой Курукшетры не было. Курукшетра – это описание состояния йога. Как он сражается со своими этими анартхами, к которым он привязан, как к родственникам. И когда человек пытается изжить в себе какое-то нехорошее качество, это одно и то же, что сражаться против близкого человека, который не соответствует каким-то определенным представлениям. Так же тяжело выступить против своего недостатка, как против своего родственника, который не совсем может быть чист, но он ваш родственник, и вас связывают узы родства, вы очень любите, прощаете все эти недостатки. Так йоги интерпретируют некоторые. Почему? Поскольку они интерпретируют это с позиции мирской религиозности. Они не рассказывают Бхагавад-гиту как документальное историческое событие. Не рассказывают об этом. И Шрила Прабхупада говорит, эти йоги очень опасны. Очень опасны. Почему? Поскольку они находятся под влиянием гун. Они находятся под влиянием гун природы. Гун природы. Они имперсональны в своих выводах. И их выводы полностью противоречит выводам ачарьев, ачарьев-вайшнавов, то есть личностей, принадлежащих к этим сампрадаям. Ни в Рудра-сампрадая нет таких представлений, ни в Кумара-сампрадая нет таких представлений, ни в Шри-сампрадая нет таких представлений, и нет таких представлений в Брахма-сампрадая. Для всех сампрадай Курукшетра – реальное историческое событие. Реальное, документальное историческое событие. Все эти личности, описанные в Махабхарате, реально существующие, реально действующие, реально присутствующие и участвующие в лилах Господа. Все. Хотя они также являются олицетворенными, допустим, Кауравы или те, кто на стороне Дурьятханы, они, несомненно, являлись олицетворенными греховными качествами, греховными поступками и разными качествами неправильными. А пандавы, несомненно, были олицетворенными праведными делами, поступками, качествами и так далее. И Арджуна был самой центральной фигурой, поскольку Арджуна олицетворял самое высшее качество. Он олицетворение качества преданности в состоянии сакхи, дружбы. То есть преданность, основанная на дружеских взаимоотношениях с сакьям. И вы знаете, последнее есть атманиведанам. И когда Арджуна начинает с дружбы, в итоге все завершается чем? Атманиведанам, полным преданием Кришны. Сарват харман парит яджам амекам шаранам враджа. То есть когда Арджуна полностью предается Кришне. И он говорит, все сомнения мои уничтожены. Я готов сражаться. Говори мне. То есть все. Я полностью тебе, отдаю тебе душу свою. Говори, что мне делать. Атманиведанам. Но атманиведанам было результатом сакхи, дружбы Кришны. Дружба Кришны была результатом чего? Дасьи. Дасьи, слуга. Арджуна был таким великим слугой, что развил эти дружеские отношения. И эта дружба способствовала полному преданию Арджуны Кришне. Итак, эти две энергии, Маха-майя и Йога-майя, если говорится, человек не постигает природу и того, и другого, то он практически не способен быть успешен в духовной жизни. И поэтому говорится, что мудрецы прошлого изучили природу и того, и другого, и пришли к выводу, что материя бренна, а душа вечна. Душа вечна. И поэтому, он говорит, они безраздельно отдают себя преданному служению мне. Они начинают понимать, что это бренность. Зачем служить бренному? Зачем? И Прабхупада здесь в комментарии объясняет это положение Шри Лакшми. Бхагаватам очень удивителен. Он объясняет сознание Кришны и кумаров. Вьяса так пишет Шримад Бхагаватам, чтобы показать сознание Кришны всех сампрадай. Мы сейчас столкнулись полностью с философией Шри Сампрадая. И ее представляет Шрила Прабхупада. Как Шри Сампрадая должна мыслить. Как... И он объясняет эти молитвы Шри Рамы Деви, то есть Лакшми Деви. Как она, находясь у стоп Господа Нараяны или на груди Господа Нараяны, как она мыслит, каково ее сознание Кришны, как она реагирует на жителей материального мира, каково различие между Шри Деви и какое различие, в смысле, какова связь и какое различие между ее материальным проявлением, которое называется Дурга Деви или Сати Деви. В чем же суть или в чем смысл? И мы видим, что люди иногда становятся удачливыми в материальном отношении, Прабхупада говорит. Но только по одной причине, что они на самом деле пытаются поклоняться кому? Дурга Деви. И в одной из своих работ Шрила Прабхупада пишет, люди на Западе поклоняются Дурге, они даже просто не знают об этом. Вы можете видеть мать, везде мать. Вивекананда, Рамакришна, очень эти основоположники так называемого современного йогического течения Запада. Два индуса, Вивекананда и Рамакришна. Учитель Вивекананды, так сказать. Очень удивительно, эти поклоняющиеся Дурга Деви, поклоняющиеся матери. Какой матери поклоняются они? Шри Лакшми? Нет. Они поклоняются Дурга Мата, есть эти пуджи. О, Дурга Мата там, Джай Джагадиш Хари. Они поклоняются Дурге Мате. Дурга Мата. О, Дурга Мата. Там даже есть песня у нас. Такая целая пуджа, Дурга пуджа идет. И они обретают это материальное могущество не через Шри Деви, не через Лакшми Деви, а через Дурга Деви. Они просто не знают о том, что они поклоняются Дурге. Поскольку они не совсем квалифицированы в этих отношениях, как иногда преданные не понимают, что они повторяют джапу исключительно как благоприятную деятельность раздела карма-канды. И они считают, что они не совершают этого оскорбления. Почему? Я естественно. Но если человек повторяет мантру для того, чтобы удовлетворить духовного учителя, то мантра начинает давать ему эту возможность. Поэтому Прабхупада говорит, что когда человек начинает повторять мантру, сразу выявляются его мотивы. Сразу. То есть, какое положение он занимает в преданном служении. Сразу же можно видеть, какое положение человек занял в преданном служении. И Шрила Прабхупада здесь объясняет это. Он говорит, я сам видел, как один из учеников Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура хотел завладеть имуществом своего духовного учителя. И духовный учитель по своей милости отдал это ему приходящее имущество. Однако он не наделил этого ученика способностью проповедовать по всему миру учение Чайтани Махапрабху. Это особая милость, способность проповедовать. Эта особая милость дается только тому, кто просто хочет служить духовному учителю и не стремится получить от него что-либо материальное. Итак, Шрила Прабхупада объясняет эту суть сознания Кришны. Это получить особую милость. Особая милость – это способность проповедовать сознание Кришны. И существует эта вот комбинация ачар-прачар, что человек имеет силу влиять на других только из-за баладут-падита. Когда он сам исполняется этой силой, он может отдавать эту силу другим. Говорится, что человек, который не способен никого вдохновлять на духовную жизнь, лишен силы. Абаладут называется. Абаладут. Это означает бессильный, или как вот мы говорим, импотенция. Духовная импотенция. Человек, но он очень склонен убеждать человека в каких-то материальных вещах. Очень склонен и достигает успеха. Допустим, мы можем видеть, когда мы общаемся с какой-то личностью, мы получаем его общение и вдохновляемся, появляется в сердце отречение, появляется желание, да все это чушня, сделать что-то на самом деле. Отречение. Почему? Потому что в речи этого человека присутствует это баладут падита. Человек действует сам, сам находится в связи, и поэтому у него появляется сила убеждения, речь. Другой человек, который абаладут, то есть лишен этой духовной силы, Вы когда с ним разговариваете на духовные темы или что-то, он вас убеждает, что это нормально, что вы этого не делаете. Это нормально, так сказать, стремиться к материальным целям и так далее. И все это под соусом посыпано петрушкой этой. Какой? Духовной. Шлоками разными, там все это посыпано таким образом. Что вместо отречения, общаясь с такой личностью, вы просто продолжаете преследовать свои материальные цели, используя философию сознания Кришны. Таким образом, человека приводит такое общение не к знанию, а к мошенничеству. И Прабхупада описывает в науке самосознания святые и мошенники. Мошенники, которые просто обманывают. Иногда они поют киртаны очень хорошие, иногда дают хорошие лекции, но цель у них одна – как наслаждаться. Поэтому они абсолютно лишены этой силы путешествовать по всему миру и распространять сознание Кришны, то есть учение Господа Чайтани. Они страшатся, боятся, у них нет сил, нет желания, нет ничего. Только один страх. Страх чего? Упустить жизнь, которая одна. Да, я даже не шучу, я вполне серьезно вам говорю. Я общаюсь практически с 80% таких преданных. 80% таких преданных, они, это называются неофиты, то есть новички, пракрита-бхакты, которые долгое время остаются на этой платформе материальной. О чем пишет Прабхупада в Бхагавад-гите, что одни очень большой интерес проявляют к астрологии, к аюрведам и так далее. Он говорит, это преданные третьего уровня, то есть самый низкий уровень, это пракрита-бхакты. То есть они пришли только исключительно мотивированные своими материальными желаниями. Но они этого не знают. Им кажется, что они очень духовны. И что все, чем они увлекаются, это очень духовная деятельность. Но просто гонимые кармой, пхаям, из страха перед трудностями, страданиями, мы с вами обсуждали это, люди ищут эти организации, где им можно было бы расслабиться, отдохнуть каким-то образом, получить какую-то возвышенную концепцию для того, чтобы успокоить свою измученную душу. Чем измученную? Невежеством. Душа измученная иллюзией, невежеством. То есть бьющаяся за счастье и никак не получающая это счастье. И человек устает от этого. Разочарование приходит, какое-то страдание, апатия. Люди могут опуститься внешне, люди внутренние полностью, как старики начинают выглядеть. Это апатия называется. Поэтому Кришна сказал Арджуне, ну-ка сбрось с себя эту апатию и сражайся. То есть Арджуна как бы разочаровался во всем, такой разочарованный сидит, аж постарел он. Можно видеть, когда люди, они думают, самое главное это семейное счастье. И когда они не находят ценности этого семейного счастья, а взамен у них не хватает чистоты и разума, чтобы понять, что счастье бывает и другое, как Кришна говорит, они думают, ничего нет превыше этого. Поэтому вся их религиозность и все остальное направлено на семейное счастье. То они становятся апатичными, видишь ли. У меня горе, так сказать, семейное, поэтому как я буду сражаться? За что? Для чего мне вся эта победа, если те, ради кого я жил, так сказать, все меня предали? Вот что они говорят. И здесь Шрила Прабхупада говорит, именно их Прохлада Махарадж называет вимутхи. Не просто мутхи, а вимутхи. Еще большие глупцы. Еще большие глупцы. То есть они не просто мутхи, они вимутхи. И обычное живое существо, оно испытывает чувство брезгливости к вимутхам. Но великие души, говорится, они сострадательны к вимутхам. Если вы видите такого особого дурака, то всегда хочется шалбаном его влепить, да? Но, говорится, то есть наказать его хочется. Обычные люди хотят наказать дурака. Но с позиции высшего знания дурак, наоборот, достоин чего? Сострадания. Поэтому даже яма-дхарма или суд, так называемый, вселенский, он не наказывает сумасшедших. Говорится, самую слабую карму получают люди сумасшедшие, глупые. Самую слабую. Но от них все равно остается сокрытым знание. От глупцов и негодяев. Скрыто это знание. Одни глупы, что даже не могут понять и не стремятся понять. А другие знают, но что? Все равно делают. Авось. Авось пронесет. Это негодяйство. Итак, Шрила Прабхупада говорит об этой особой милости, что человек за прасад, преданный действует за прасад. И что же является прасадом? Это способность. Способность проповедовать. Проповедовать сознание Кришны. И Прабхупада говорит, как можно увидеть, что человек не устремлен к материальным целям, не устремлен к материальным благам этой деятельности, что он наделяется этой способностью проповедовать. Миссию Чайтани Махапрабху. Это показатель того, что человек не преследует никаких материальных мотивов. Он просто хочет служить духовному учителю. Все же остальные эти люди, как бы они ни говорили, они обычно это женщинам объясняют. Как правило, это объясняют женщинам или новичкам. Поэтому мы всегда видим, как особо неудачливые люди в преданном служении всегда формируют возле себя каких-то женщин, которым они рассказывают о своем могуществе, и новичков. Они не стремятся находиться даже с возвышенными личностями, потому что это опасно. Возвышенная личность сразу видит их мотивы, может сказать где-то, еще не дай бог, в присутствии кого-то, в присутствии Матаджи очень часто можно видеть. У меня вот есть один друг такой, он все время говорит, почему при Матаджах? Что бы я ни сказал, он очень беспокоит. Почему при Матаджах? Один на один, пожалуйста, сколько угодно, меня это не задевает. Но при Матаджах меня это задевает. Тогда какой смысл один на один говорить? Если это не задевает никак. Какой смысл? Итак, люди очень часто окружают себя всеми этими атрибутами под разными предлогами. Я не могу, семья, это невозможно, у меня нет сил, у меня плохое здоровье, то все, пятое, десятое, нет мозгов. И в этой связи сразу я вспоминаю эту сказку «Волшебник изумрудного города». Знаете, да? Там... Страшила был такой, у него не было мозгов. И Эллин научила его. А ты действуй так, как будто бы у тебя есть мозги. И он все время у нее спрашивал. А как бы поступил сейчас существо, если бы были мозги? Она говорит, вот подумай. Он говорит, если бы у меня были мозги, я бы сделал вот так. Она говорит, и давай делай. И он делал. Дровосек был, ему казалось, что он лишен сердца. Не было сердца. И он говорил, если бы у меня было сердце, я бы сделал так. В чем разница была до встречи с Эллен? Они просто об этом мечтали. Как бы они сделали, если бы у них это... И лев говорил, если бы я был смелым, вот так сейчас бы поступил. И они жили в этом тамосе. Страшила все время мечтал о мозгах и думал, эх, я бы так вот с мозгами сделал так, но он не делал так. Дровосек говорил, если бы у меня было сердце, я бы вот так вот действовал. Лев говорил, если бы у меня была храбрость, я бы вот так делал. И пришла какая-то маленькая девочка с какой-то собачонкой. Татошка его. И она сказала, так делайте так. Делай. Ну вот как бы поступил, если бы я тебе лично подарила мозги, как бы ты поступил? Он говорит, ну я бы вот так сделал. Она говорит, давай. И он делал. Дровосек говорил, если бы у меня было сердце, я бы так сострадал вот этим. Она говорит, так давай, сострадай. На тебе мое сердце, сострадай. И они все думали, вот она волшебница какая, какая необычная личность вокруг нас, елки, вот это да, какая удача, что мы с ней встретились. Она нам отдала свои мозги, свое сердце, свою храбрость. Но Эллен сама в трудную секунду плакала и все остальное. Почему же она стала такой, таким гуру для них? А? Она их объединила, она дала им надежду эту, что они... имеют и мозги, и сердце. Она просто побуждала их к деятельности. К деятельности. Это называлось, как бы в нашей духовной жизни, это называется йога-майя. Что невозможное становится возможным. Когда от кого-то исходит эта йога-майя, то есть исходят эти наставления. Поэтому Шри Лакшми, она говорит в своей сампрадае об этом. Она говорит, она вдохновляет этих последователей, таких же страшил, дровосеков, этих львов. И мы также все эти безмозглые, трусливые, бессердечные люди пришли сюда. И нас что-то вдохновляет. Кто-то нам говорит, действуй так, что ты все там грозишься. У, я бы, если бы я, у, если бы у меня, у, я бы как, у. Но вы же знаете, как поступают эти личности. Почему бы не начать поступать так? Для этого суть обучения вся – поступать как великодушные личности, то есть великие души, действовать, говорится, идти по стопам великих душ и ачарьев. Идти по стопам – это означает стараться действовать таким же образом. Как бы поступил преданный? Вот так. Эх, если б я был преданным, я бы сейчас не картины распространял, а книги шлю про упады. Эх, если б у меня было благочестие, я бы жертвовал. Елки, но нету. Так что извините, кроме картин ничего не могу. Эх, если б у меня было отречение и такая привязанность к духовному учителю, да я бы внимания не обращал, что там происходит в моей семье или что-то. Всем их простил, что они, так сказать, достойные сожаления. Я бы просто учил бы их сознанию Кришны своим примером. Но, понимаешь ли, нет такой преданности гуру. Эх, если б у меня было это, я бы не строил себе дом, а строил бы храм. Но, сами понимаете, нету у меня такой вот еще преданности. И так далее. Если б у меня, если б я. Как там? Вот тут Валентин Кузьмич говорит, что здесь такая штука, надо по ней колотить чаще, и будешь как обезьян Иванович. Здоров, как обезьян Иванович. И люди говорят, эх, я бы, да ка бы, да я, а если бы у меня не было сейчас такого вожделения, да я бы, знаете, как предался вообще, эх, если было у меня немного мозгов, разума, я бы сейчас, ну, сами понимаете, Что это? Это майя. Это майя. Иллюзия. И каково же результат? Каков же результат, если человек позволяет себе влиять на него майя, иллюзии, сам позволяет, добровольно, делает выбор в сторону майя. И вот здесь Прабхупада описывает, что человек в результате, вместо того, чтобы снискать благосклонность истинной богини процветания, вся его семья уничтожается могуществом богини Дурги. Вот что он получает взамен. Если он пытается думать, что он станет счастливым, служа Дурге, то есть этой иллюзии под разными. Вы помните, почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада все время подчеркивали об опасности сахаджи, пракрита сахаджи, когда человек под видом религиозной деятельности, преданного служения, прикрываясь вайшнавской философией и так далее, просто пытался что? Идти по направлению удовлетворения своего вожделения. И пытался это другим представить как что? Как духовный прогресс. Что это вот и есть духовный прогресс. Да, вот духовная жизнь вот такая на самом деле. Чушь собачья. Пракрита сахаджи – это конец. Когда человек прекращает различать, где духовное, где материальное. И начинает потом просто по глупости по своей обманывать всех остальных. И те глупые люди, которые не понимают сути духовной жизни, потому что не общаются с продвинутыми личностями, то есть не принимают серьезно это. Почему мы выбираем какое-то общение? Мы выбираем общение в соответствии со своими желаниями. Это как строгий, допустим, духовный учитель и такой какой-то другой. Человек, который стремляется, здесь Прабхупада говорит, устремлен получить милость духовного учителя – он просто служит ему. Не ради семейного благополучия, не ради какой-то славы, денег или еще чего-то. Он служит, чтобы получить особую милость от гуру. Какую? Это способность проповедовать. Способность проповедовать сознание Кришны другим живым существам. Эту силу. Баладут Падита. Баларама является адигуру. Он изначальный духовный учитель. Поэтому Бала означает сила. Чего? Рама. Бала-рама. Рама – это также является духовной энергией Кришны, энергией наслаждения Кришны. Бала-рама – это означает, что он способен наслаждать Кришну, и он может научить любого, как наслаждать Кришну. Поэтому Кришна Баларама Мандир становится центром вообще, центральным храмом ИСКОН, где Баларама стоит с Кришной на алтаре. Кришна Баларам Мандир. Это очень удивительное положение, трансцендентное положение Кришны и Баларам. Радха Кришна как бы так, немного в стороне как бы даже находится. Баларама Кришна Баларама Мандир. Почему не Радха Кришна Мандир? Почему Кришна Баларама Мандир? Потому что Баларама специалист. Баларама — первая экспансия Господа. Его самый совершенный слуга и брат. И он как бы является той личностью, которая понимает взаимоотношения Кришны с его энергией наслаждения также. И может обучать этому. Может обучать этому. Итак, Господь Нитянанда, он также выступает в роли, поскольку он Баларама, он выступает в роли этого Адигуру, изначального духовного учителя, который обучает живое существо. Бхактивинода Тхакур поет: «Когда я забуду о личном счастье, когда я избавлюсь от этой гордости, когда я прекращу совершать оскорбления, когда я забуду о личном счастье и пойду кротким сердцем по всему миру, смиренно моля каждого исполнить священную волю Махапрабху». Таким образом, эти люди, которые все время только и думают о личном счастье, они не ходят по миру распространять славу Господа Чайтани. Они все озабочены своей жизнью. И что же их ждет впереди? И Кришна сказал Арджуне: впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Одни страдания и разочарования. И мы можем видеть, я прямо сейчас общаюсь с людьми, которые разочарованы и страдают от всякой ерунды. Как поет Наратама Даса Тхакур: я страдаю от зноя и холода, я страдаю, так сказать, от того, от всего. О, Боже мой, что ж такое-то, я от всего страдаю. Кто же, так сказать, мне это натворил все, что я все страдаю? Кто это все натворил, что я так страдаю? Ты сам. И мы ищем виноватых. Он виноват, тот виноват, этот виноват, все виноваты. Экобудхи виноват. Или кто-то еще. Кто там виноват еще? Брат, сестра, мать, отец. Кто виноват еще? Кого еще круг виноватых мы найдем в том, что мы страдаем? И он говорит: я сознательно пил яд, не служа Радхе и Кришне. Сознательно пил яд, не служа Радхе и Кришне. Итак, мы пытаемся, несомненно, представить себя очень могущественными, пытаемся представить себя лидерами общества, представить себя мужьями, отцами, какими-то великими личностями. Но надо посмотреть, какова сила нашей проповеди. Есть ли у нас эта особая милость? Есть ли она? Поэтому Шрила Прабхупада становится ачарьей, то есть самой важной персоной. Почему? Он продемонстрировал силу проповеди. Силу проповеди. И эту проповедь принимают люди по всему миру. Слушая, читая книги Шрилы Прабхупады, люди становятся преданными Кришне. Люди начинают служить миссии Господа Чайтани. Это говорится о том, что Шрила Прабхупада достиг такого могущественного успеха в своей деятельности. И любой, кто следует этому настроению Шрилы Прабхупады, то понимает, это называется Прабхупада Ашрая, те люди, которые находят прибежище в объяснениях Шрилы Прабхупады, понимают, разделяют это, очищаются, действуют таким образом, они, несомненно, наделяются также особым полномочием Шрилы Прабхупады. Это также способностью давать людям сознание Кришны. Это и есть особая милость Шрилы Прабхупады. Хари Кришна. О непобедимый Верховный Господь! Когда Брахма, Шива и другие полубоги, а также демоны, помышляют о материальных наслаждениях, они подвергают себя суровым лишениям и совершают аскетические подвиги, чтобы добиться моей благосклонности. Но я не оказываю милости никому, даже величайшим из великих, кроме тех, кто неустанно служит твоим лотосным стопам. Я всегда храню в сердце твой образ, и поэтому не могу быть благосклонна никому, кроме твоих преданных.